Эпилог. 8 лет спустя. Ариша. «Тим, нужно вот так». «Мама, я сам», — выдает раздраженно, и Алена Витальевна тушуется. Азарин перекладывает нашу 3-месячную дочь с подушки на свое предплечье и тащит к пеленальному столику. «Памперс, подай лучше, ма». Свекровь послушно спешит к ящику и вытаскивает упаковку памперсов. Я наблюдаю за всем этим со стороны, сидя в мягком лавандовом кресле. Детская в квартире огромная и светлая. Мы долго выбирали дизайнера, потому что хотелось чего-то небанального. «Кис!» Тим поворачивается ко мне, уложив ребенка на пеленальный столик. Памперс он ей уже переодел, теперь возится с бодиком. «М? Так же, да?» «Все верно», — вмешивается Алена Витальевна, маяча сбоку от сына, но Тим не реагирует. Он ждет моего подтверждения, что все он делает правильно, и меня это немного смущает. Его мама нам сильно помогает с малышкой. Мои родители теперь живут далеко, поэтому видимся мы не так часто. «Да-да, все хорошо», — поджимая губы и поднимаюсь на ноги. Ловлю немного обиженный взгляд свекрови и пожимаю плечами. «Я тут совершенно ни при чем». И уж тем более никак ее сына против нее не настраиваю. Она и сама это знает, конечно. Просто у нашего Тима пунктик. Наша семья — это наша семья. И ни моим, ни своим родителям он в нее лезть не позволяет. Даже вот в таких мелочах. Свекровь в шутку говорит, что он весь в отца, и я с ним еще намучаюсь. Да что тут дома? Он и в роддоме всем указания раздавал. С пометками «Вы неправильно работаете». Я за него тогда на годы вперед накраснелась, потому что сотрудники в клинике были компетентны. Мы приехали со схватками среди ночи, и он всех там на уши поднял. Доктора чуть ли не лично из кровати вытащил. Никогда не думала, что мой Азарин может быть таким дотошным, но 9 месяцев беременности доказали. Может. Алена Витальевна, может, чай попьем? Пусть он тут сам. Предлагаю, чтобы разрядить обстановку. Оставлять ребенка с мужем я не боюсь. С самых первых дней, как только дочка родилась, я легко могла оставить ее папочке и поехать по своим делам. В зал там или на массаж. С такой поддержкой послеродовая депрессия обошла меня стороной, к счастью. Ребенок был желанным. Мы готовились к его появлению вместе. Стеша вообще очень спокойная девочка. Буянила исключительно у мамы в животике. А когда появилась на свет, не закатила почти ни одной истерики. Мы со свекровью выходим из комнаты тихонечко, потому что переодетая и сытая дочь мгновенно засыпает. Если мы ее сейчас разбудим, Тим потом всем мозг чайной ложечкой выест. Я узнала, что беременна на сроке 5 недель. В какой-то момент поняла, что не могу переносить запахи некоторых продуктов и духов коллег. Кровь на ХГЧ сдала в клинике, где работаю, и уже вечером знала результат. Беременна. Тиму звонила в шоке. Он сначала вообще подумал, что я прикалываюсь. Мы всегда предохранялись, и ближайший год детей не планировали. Но, похоже, наша Стеша решила за нас. В отделении хирургии я проработала до декрета. Живот у меня был небольшой, поэтому особо в глаза не бросался. Да и начал активно расти только после 20-й недели. Тим, конечно, был очень против, чтобы я работала, когда узнал о моем положении. Пришлось немного поскандалить, дабы достучаться до мужа, который за эти годы заматерел и действительно стал похож на своего отца. 3 года назад он объединил свою компанию, которая взяла начало от стартапа с холдингом Сергея Алексеевича, и стал его первым заместителем. Он и раньше-то, если решил, фиг сдвинешь. Сейчас и подавно. Ему нужны железобетонные аргументы, которых у меня на тот момент не было. Были только угрозы, что если он не пустит меня на мою работу, я буду приезжать на его и сидеть там с ним с утра до вечера. Короче, угроза засчиталась аргументом. Как ремонт в доме продвигается? Интересуется свекровь, присаживаясь за кухонный стол. Полы готовы. Завтра планируем съездить посмотреть, что и как. Я могу приехать посидеть со Стешкой. Было бы здорово. На улице сейчас такая погода непонятная, не хочу ее туда-сюда таскать. А вообще я хотела с вами поговорить. Перехожу на шепот и сажусь напротив свекрови. Алена Витальевна оглядывается в дверной проход, а потом подается чуть ближе ко мне. «У вас что-то случилось? Поругались?» «Нет», — отмахиваюсь. «Но можем», — усмехаюсь. «Я хочу к родителям слетать на пару недель. У Тима сейчас начнется, мол, давай попозже, но вместе. Подожди месяц, я раскидаю дела. А в итоге ничего он никуда не раскидает. Знаю я его». «Что от меня требуется?» Алена Витальевна поправляет и так идеально белоснежное каре, а ее губ касается заговорщическая улыбка. «Давайте попросим Сергея Алексеевича отправить Тима в отпуск, м?» «Ну и задачки ты ставишь». Свекровь смеется. «Ладно, обещаю, что приложу все усилия». Мы подмигиваем друг другу, но как только слышим шаги, делаем вид, будто пьем чай. Тим появляется в кухне, уже не расставаясь с телефоном. У него сегодня выходной, но данный аксессуар всегда в зоне видимости. «Так, ну я поехала», — оповещает свекровь, — «а то опоздаю. Скидывайте фоточки с выставки». Они с Катюхиной мамой сегодня идут на выставку какого-то современного художника. Провожаю Алену Витальевну и, вернувшись на кухню, присаживаюсь на стул. Тим отрывает взгляд от экрана телефона. Закидываю ногу на ногу, а когда смотрю в глаза мужа, в краску бросает. Все плечи в мурашках. Мы женаты 9 лет, а по ощущениям 3 дня. Страсть никуда не делась, а любовь только приумножилась. Тим многообещающе ухмыляется. Мягко отталкиваюсь от пола и огибаю стол. Замираю напротив мужа, и его рука тут же притягивает меня за бедра. Наконец-то мы одни. Азарин резко тянет меня на себя, и я послушно опускаюсь на его колени. Обнимаю крепкую шею руками, получая жаркий поцелуй в губы. Тим забирается ладонями под мою шелковую майку на тонких бретелях, стискивает грудь, издавая рык оголодавшего зверя. Мир вокруг нас становится черно-белым. Отзываюсь на каждое прикосновение, очерчивая пальцами острые мужские скулы. Мы вместе больше 9 лет. У нас ребенок, но когда он вот так на меня смотрит, обнимает, мне кажется, что нам все еще по 18. Стягиваю с себя майку. Охаю от того, как губы мужа втягивают сосок, а пальцы поддевают резинку шорт. Зарываюсь пальцами в темный ежик волос и просто сгораю от нетерпения. С появлением дочери секс немного отошел на второй план. И вот такие моменты кажутся еще более ценными. Тим подхватывает меня под бедра и рывком поднимается со стула. А секунду спустя я сижу на кухонном столе с широко разведенными в стороны коленями. Расстегиваю ширинку на мужских джинсах и замираю. «Стеша!» Тим закатывает глаза и издает тихое шипение. Мы оба прекрасно слышим, как орет наша дочь. Что я там говорила о том, что она спокойный ребенок? Может успокоиться? Поджимаю губы, прислушиваясь к дочкиным крикам. Проходит минута, но Стефания не собирается умолкать. Не думаю. Тим застегивает ширинку на джинсах. Я перевожу дыхание и, соскользнув со стола, подбираю с пола майку. «Ты проголодалась!» Вытаскиваю из кроватки дочь, которая, оказавшись на руках, резко притихла. Только же хомячила. Вся в папу. Улыбаюсь и ловлю взгляд мужа. Он стоит рядом. Мое плечо касается его груди. Тим достает из кровати погремушку, которая, видимо, закатилась Стеша под бочок, когда она там лежала. «По-моему, причина слез в этом. Тебе было неудобно, моя девочка, да?» Касаясь губами пухлой щечки.